не со мной. Где ты, ангел мой? Ох, устала я ходить, за нас душу уводить. Измоталась вся она, очень плохо без тебя. Ох, сердечушка шумит. Ой, мама, я влюбилась. Ой, мама, ты б не злилась. Ой, мама, не смогла. Друженьки мои, ау, где же вы? Расскажите про него, про дружочка моего. Где, в какой он стороне? Расскажите. Ой, мама, я влюбилась. Ой, мама, ты бы не злилась. Ой, мама, не смогла. Голову потеряла. Ой, мама, я влюбилась. Ой, мама, поторопилась. И он такой гордый вытащил мне свою визитку, дает типа, а вот это, визитку была? Президент чего-то. Подожди, а ну, он сидит там из сторон, президент чего-то, чего-то. Хороший, я говорю.